древнеплянский смерти, который плясали его деды и прадеды. И тогда в круг вошли и стали плясать все старики и старухи, и женщины, и дети аула. Все они клялись умереть, но не сдаваться русским. Потом старейшины решили, что сражаться они не могут, у них нет ни оружия, ни сил. Но и ждать, когда за ними придут и уведут их с земли предков, они не будут. Все оставшиеся жители аула собрались, взяв только с собой необходимое, и пошли вверх, в горы, на перевал. Идти по глубокому снегу было бы трудно, ветер сбивал с ног. Женщины несли маленьких детей и прижимали их к себе, чтобы не замерзли. До перевала добрались не все, люди обессилев садились в снег и замерзали. Так шли они долго, потеряв счет времени.